Он давно потерял связь с Парижем. Нужно было решать самому. И Мишо не колебался. Нет, коммунисты не трусы. Мы покажем, как мы умеем сражаться. Теперь дело не в Рейно, не в Тесса, не в Даладье. Теперь идет бой за Францию. Враги повсюду. Одни протягивают наручники, другие кидают бомбы. Пришли гитлеровцы, палачи Тельмана, люди, распявшие Испанию, рыцари смерти. А позади те же фашисты, друзья Гитлера, Бретель, Грандель, Пикар. Мирной, беспечной Франции больше нет. Страну отдали на милость врага. Вот и здесь развалины слезы женщины. Неужели вы нас бросите? Мишо глядел на обломки здания. Когда-то профессор Мале называл эту ратушу жемчужиной возрождения. На уцелевшей стене Мишо разобрал хлеб, мир, свобода. Стал 36-й год, забастовка, флаги, песни. В несчастье Мишо с новой силой полюбил свою страну. И все мешалось в этом чувстве. Горы Савой, где он был мальчиком, с их звонкими потоками и яркими лугами. Париж, его Париж, Париж — моя деревня. Город серых домов и улыбок, город, где умер Жано, где живет Клеманс, Париж и Денис. Он знал, что защищает маленькую хрупкую женщину с синими глазами, похожими на альпийские цветы. Машинально повторял: «Франция, Денис». Весь день рыли ямы, таскали мешки с землей, прикрывали противотанковые орудия, пулеметы. Вечером Фабр связался со штабом дивизии. Сказали: «Повсюду тесним противника, подкрепление пришлем. Если отойдете, подставите под удар второй батальон». Мишо заглянул на завод. Там поставили пулеметы. Завод накануне бомбардировала авиация. В сборочном огромная воронка подсвечивала водой. Утром прошел сильный дождь. Из воды торчали части машин. В другом цехе он увидел уцелевший фрезерный станок и умилился, будто встретил подругу детства. Он любил материал, инструменты, оживлял их, корил, баловал. Вот его молодость. Он задумался, что же случилось с людьми. Все хотят работы, ласки, счастья. Но море разыгралось. Нужно доплыть. Не ему, его, наверное, убьют, другим. Останутся Пьер, Легре, старик Дюшен. Останутся дети. Денис построит большие заводы, как Магнитогорск. Он видел фотографии в журнале. Вчера они шли полем. Хлеб пропадет, вытопчут. Да и убирать будет некому. А весной снова посеют. Жизнь победит. Но теперь трудно. Мишо пошел к заставе. Товарищи, стряхивая из себя сон, уныло рассуждали. Как удержаться? 300 человек, а у них танки. Мишо подбодрял, рассказывал про бои в Испании. Бывало и 30, а у них батальон, танки. Мы их ручными гранатами, ничего другого не было. Мальчик один, Пепе, он 8 танков подбил. Танки там были другие. У этих вот броня. Можно и эти. Только люди нужны, как там, железные. Там вы знали, за что деретесь. Я сам хотел записаться. А за что мы здесь гибнем? Защищать кого? Тесса? Миша ответил не сразу. Сам мучился, чувствовал, какая на нем ответственность. Но ответил уверенно. Нет. С этими мы еще рассчитаемся. А здесь наша земля. Видел женщин? Мужья на фронте, как мы. Нельзя уйти. Коммунисты должны подавать пример. И потом скажи откровенно, разве это легко отдать? Я сегодня фрезерный станок видел. Он не договорил, раздался грохот. Первые снаряды опередили рассвет. Еще видны были на бледном небе маленькие расплывчатые звезды. Разрывы показались особенно страшными. Все думали, что начнется с солнцем. Мишо почувствовал холод, подумал, роса —